Глава вторая. «Глупо позволить птице Пиле ранить себя», — сказал Бруччо, помогая Язону Дин Альту стянуть через голову металлизированный свитер. «Глупо стараться принести мир на эту планету», — ответил Язон приглушенным голосом и, сняв свитер, поморщился от боли. «Я как раз наливал суп, и тарелка помешала мне вовремя выстрелить». «Всего лишь поверхностная рана», — определил Бруччо, осматривая красную царапину на боку Язона. «Пила прошла под ребрами, не задев их. Твое счастье». «Ты имеешь в виду счастье, что я не убит? Ты когда-нибудь слышал о птице Пиле в кают-компании?» «На пире всегда следует ожидать невероятного, даже дети знают это». Бруччо принялся осмазывать рану обеззараживающим средством, и Язон крепко стиснул зубы. Раздался щелчок, и на экране появилось обеспокоенное лицо Меты. «Язон, я слышала, ты ранен?» «Умираю!» Бруччо громко воскликнул. «Ерунда! Поверхностная рана, 14 сантиметров в длину, яда нет!» «И все?» — спросила Мета. «Да, и все!» — с огорчением подтвердил Язон. «Литр крови и килограмм мяса, ничего особенного!» «Обычная заусенница. Что мне надо сделать, чтобы заслужить хоть немного сочувствия? Что, лишиться ноги?» «Если ты лишишься ноги в бою, можешь рассчитывать на сочувствие», — холодно сказала Мета, и экран потемнел. «Хватит», — резко сказал Язон, надевая свитер. «Не нужно понимать меня так буквально. Да, я знаю о теплых чувствах, которые питают ко мне пиряне. Я улечу с этой милой планеты, не раздумывая 5 минут». «Ты улетаешь?» — спросил Бруччо с некоторым проблеском интереса. «И что, по этому поводу сегодня собрание?» «Не делай вид, что ты расстроился. Постарайся сдержать свое нетерпение до 3 часов, когда соберутся все остальные. Я не признаю любимчиков, кроме себя самого, конечно». И, прихрамывая, Язон вышел. «Да приходит время перемен», — подумал он, глядя сквозь высокое окно в периметре на смертоносные джунгли за стеной. Очевидно, несколько ячеек уловили его движение. Ветки ближнего дерева наклонились вперед, и шквал ядовитых шипов ударил в прозрачный металл окна. Язон настолько привык ко всему этому, что даже не моргнул. Приходит время перемен. Каждый день на пире. Еще один поворот колеса. Выигрыш — всего лишь жизнь. А когда выпадает твой номер, это всегда смерть. Сколько людей погибло с тех пор, как он прилетел сюда? Кажется, он становился таким же равнодушным к смерти, как и сами пиряне. Если на пире возможны какие-то изменения, то он — единственный человек, который способен их осуществить. Однажды ему показалось, что он решил проблемы — этой смертоносной планеты, доказав пирянам, что безжалостная и бесконечная война неминуемо закончится их поражением. Но война все еще продолжалась. Знание истины вовсе не означает согласие с ней. Пиряне, способные примириться с планетой, покинули город и ушли далеко в джунгли, чтобы избавиться от злобы, бушующей вокруг периметра. Оставшиеся, хотя и убедились, что войну породили их собственные чувства, в глубине души не верили в это, и каждый раз, бросая полный ненависти взгляд на джунгли за периметром, побуждали врага к новым нападениям. Думая о неизбежном конце, ожидающем город, Язон чувствовал себя подавленно. Оказалось, что здесь слишком много людей, не способных отказаться от насилия. Они стали частью этой войны. Полностью к ней приспособились и не желали никаких перемен. Но перемены необходимы. Вот только способны ли пиряне осознать их неизбежность? Язон вошел в кабинет Керка в 15:20. Его задержало срочное сообщение, полученное по джамп-связи. На лицах у всех собравшихся было написано одно и то же выражение холодной ярости. Пириан вообще отличало полное отсутствие терпения, не говоря уже о терпимости. Пириане такие одинаковые и в то же время такие разные. Керк, бесстрастный седовласый гигант. Он лучше других умеет контролировать свои чувства. И это, несомненно, следствие частого общения с жителями других планет. Его надо убедить в первую очередь, потому что если воинственное пирианское общество в принципе способно признать какого-либо вождя, то таким вождем может быть только Керк. Бруччо. Его истребиное лицо никогда не покидает выражение недоверия и подозрительности. Врач, исследователь и эколог в одном лице. Единственный авторитет в области пирианских форм жизни. Он просто обязан быть подозрительным. Но, в конце концов, Бруччо ученый, его можно убедить фактами. Рес. Вождь корчевщиков. Людей, успешно приспособившихся к жизни на смертоносной планете. Язон рассчитывал на поддержку этого человека. Хотя бы потому, что Рес не испытывал той ненависти к Пиру, которая переполняла остальных. Мета. Родная и любимая. Женщина, не уступающая по силе любому мужчине. Страстно обняв, она может ненароком сломать какую-нибудь кость. Знает ли она, что такое любовь? Или ей просто нравится обладать инопланетником Язоном Динальтом? Он обязательно выяснит это, но не сейчас. Сейчас Мета так же нетерпелива, как и все остальные, а ее реакция так же непредсказуема, как реакция любого пирянина. Язон прикрыл дверь и натянуто улыбнулся. «Всем привет», — сказал он. «Надеюсь, вы не думаете, что я нарочно заставляю ждать себя». Он быстро прошел на середину комнаты, не обращая внимания на хмурые лица собравшихся. «Я уверен, вам будет приятно узнать, что я разбит, разорен и тону». Их лица прояснились, они обдумывали услышанное. Только одна мысль одновременно, в этом весь пирянин. «У тебя миллионы в банке», — сказал Керк, — «и нет никакой возможности их проиграть. Когда я играю, я выигрываю». С достоинством сообщил ему Язон. «Я разорен, потому что потратил все свои деньги. Я купил космический корабль, и сейчас он находится на пути сюда». «Зачем?» Вопрос Меты выразил общее недоумение. «Я покидаю эту планету и беру с собой тебя и всех, кого смогу». Язон отлично понимал, что сильно рискует. «Хорошая или плохая?» А на самом деле худшие в галактике. Эта планета — их родной дом. Да, дом неуютный, дом опасный, но все-таки свой, и другого у них нет. Он должен подать свою идею в самом выгодном свете, если хочет убедить этих людей. Необходимо увлечь их и заставить забыть обо всем остальном. «Я нашел планету еще более смертоносную, чем Пир». Бруччо засмеялся с холодным недоверием. Остальные закивали, соглашаясь с ним. «Предполагается, что это должно нас привлечь?» — спросил Рес. «Единственный из присутствующих пирян, родившийся за пределами периметра и поэтому не разделявший их любви к насилию». Он угадал, и, ободренный этим, Язон подмигнул ему. «Видите ли, на этой планете обитает самая опасная из всех известных форм жизни. Представьте себе существо еще более быстрое, чем шипокрыл, еще более злобное, чем рогатый дьявол, еще более упорное, чем когтистый ястреб, и перечню этому нет конца. Я нашел планету, где постоянно живет это создание». «Ты говоришь о человеке?» — спросил Керк, как обычно, сообразивший быстрее других. «Да, я говорю о человеке. Я говорю о людях, у которых жажда насилия и разрушения в крови, потому что на протяжении тысячелетий они не знали иного занятия, кроме войны. Что вы скажете о таком мире? Что вы скажете о людях, живущих там?» Пиряне помрачнели. Похоже, идея не очень пришла им по душе, но мысленно они уже готовились к встрече с новым врагом. Язон решил продолжать. «Может быть, удастся убедить их. Я говорю о планете под названием Счастье. Назвал ее так, наверное, какой-нибудь молокосос из первопоселенцев. Несколько дней назад я слышал о ней в новостях небольшое сообщение о том, что уничтожен отряд геолог-разведчиков. В это просто трудно поверить. Геолого-разведочные команды отлично подготовлены и способны справиться с любыми трудностями. А Джон энд Джон Минералс Компани, которая послала этот отряд, известна как наиболее мощная среди всех. И кроме того, это, пожалуй, самое главное, Джон Компани никогда не играет по мелочам. Поэтому я связался со своими друзьями, отправил им деньги и попросил подробнее узнать, в чем там дело. Они сумели разыскать одного из выживших. Раздобыть эту информацию было очень непросто, но и игра стоит свеч. Вот. Он сделал драматическую паузу и развернул листок бумаги. «Ну так начинай, хватит махать этой бумажкой», — раздраженно проворчал Бручо, постукивая по стул. «Имей немножко терпения», — сказал ему Язон. «Это доклад инженера, написанный в чисто техническом стиле, но с большой долей энтузиазма. Из доклада видно, что, на счастье, имеются большие месторождения урановой руды, залегающие очень близко к поверхности, и это дает возможность производить добычу открытым способом. Руда настолько богата тяжелыми элементами, что реактор может работать даже на неочищенной руде». «Это невозможно», — прервала его Мета. «Уран в свободном состоянии не бывает настолько радиоактивен, чтобы ради всего святого». — воскликнул Язон. — Я всего лишь немножко преувеличил. И тем не менее руда действительно богата, это надо признать. Самое интересное, что, несмотря на качество руды, Джон Компани не вернулась на счастье. Они очень сильно обожглись там и решили, что можно открыть шахты на какой-нибудь другой планете. Возможно, это потребует несколько больших затрат. Зато там не будет этих дьяволов верхом на драконах, которые появляются будто из-под земли и катятся бесконечными волнами, уничтожая все на своем пути. — Что это значит? — спросила Мета. — Можно только гадать. Так выжившие описывают то, что произошло. Ясно только, что на них напали всадники, вооруженные луками и копьями, и уничтожили хорошо укрепленный лагерь. «И ты хочешь, чтобы мы отправились на эту планету?» — спросил Керк. «Не очень-то заманчивое предложение. Мы ведь можем остаться здесь и работать на своих шахтах. На этих шахтах вы работаете уже сотни лет. Некоторые из них достигли глубины в 5 километров и дают только второсортную руду, но дело даже не в этом. Я много думал о людях Пира и о том будущем, которое их ждет. Жизнь здесь необратимо меняется. Те, кто смог примириться с планетой, так и поступили. А что делать остальным?» В комнате повисло молчание. «Хороший вопрос, не правда ли? И весьма своевременный. Я скажу вам, что ожидает людей, оставшихся в городе. Только постарайтесь не стрелять в меня, надеюсь, вы уже научились бороться с этой дурной привычкой. Я не собираюсь говорить этого другим жителям города, потому что они скорее убьют меня, чем согласятся признать, что обречены на смерть». Раздался легкий щелчок, и пистолет Мэтта, на секунду повиснув в воздухе, скользнул обратно в кобуру. Язон улыбнулся и погрозил ей пальцем. Остальные лучше контролировали свои эмоции, и их оружие осталось на месте. — Это неправда, — сказал Керк. — Люди по-прежнему живут в городе. Несостоятельный довод. Их число уменьшается с каждым днем. — Есть другие варианты, — вмешался Бручо. — Можно построить еще один город. Его прервал неожиданный грохот. Небольшие подземные толчки ощущались на пире почти постоянно, и все к этому привыкли. Но на сей раз землетрясение было намного сильнее обычного. Здание задрожало. По стенке поползла широкая трещина, и оттуда посыпалась цементная пыль. Когда трещина достигла окна, металлическое стекло не выдержало и разлетелось на куски. В проем, прорвав защитную сетку, нырнул шипокрыл и тут же исчез в пламени выстрелов. — Я присмотрю за окном, — сказал Керк, поворачиваясь на стуле. — Продолжай. Неожиданный перерыв Лишний раз напомнивший, какую жизнь ведут теперь пиряне, сбил Бруччо. Немного поколебавшись, он продолжил. Да, так о чем это я говорил? Да, возможно, другие решения. На базе одной из шахт можно построить другой город. Ведь планета так враждебна к людям только здесь, около этого города. Мы оставим его и новый город повторит все грехи старого. Пиряне переселятся и принесут с собой ненависть. Ты, Бруччо, знаешь все это не хуже меня. Дождавшись, пока Бруччо неохотно кивнет в знак согласия, Язон продолжал. Есть только один выход. Пиряне должны переселиться на другую планету. Туда, где им не придется вести постоянную войну. Для этого подходит любое место. Вы так привыкли к своей жизни, что даже не замечаете, какой ад эта планета. Я доказал вам, что все формы жизни здесь телепатичны, и только ваша ненависть побуждает их к войне. Вы согласились, но это ничего не изменило. До сих пор хватает пирян, которые ненавидят свою планету, а в ответ пир порождает все более злобных и смертоносных мутантов. Да оградит меня ваш здравый смысл от вашего гнева, но вы очень упрямые люди. Будь у меня чуть побольше благоразумия, я бы давно бросил вас на произвол судьбы, но я слишком сильно запутался в ваших делах. Я помог вам. Вы спасли жизнь мне, и в будущем наши дороги совпадают. И, кроме того, мне нравятся ваши девушки. В тишине особенно громко прозвучал смешок Меты. Итак, шутки в сторону. Перед нами серьезная проблема. Если пиряне останутся здесь, они все погибнут. Чтобы спасти их, нужно переселиться на другую планету. Пригодные для жизни планеты, богатые природными ресурсами, большая редкость, но я нашел одну. Могут быть кое-какие расхождения во взглядах с туземцами, но я думаю, это только добавит привлекательности моей идеи в глазах пирян. Средства доставки и снаряжения на пути сюда и... Кто со мной? Керк, они считают себя вождем. Веди. Керк покосился на Язона и поджал губы. Ты всегда заставляешь меня делать то, что мне не нравится. Я могу это расценивать как согласие? Да. Я не хочу отправляться на новую планету, но я не вижу другого способа спасти своих людей от полного вымирания. Хорошо. А ты, Бруччо, нам нужен врач. Ищите другого. Мой помощник Тека может полететь с вами врачом. Я еще не закончил изучение пирианских форм жизни, и останусь в городе, пока он существует. Это может стоить тебе жизни, Бруччо. Скорее всего, так оно и будет. Но останутся мои записи. Его никто не стал уговаривать. Язон повернулся к Мете. «Нам понадобится пилот. Но я должна управлять нашим пирианским кораблем. Есть ведь другие пилоты. Ты сама обучила их. Если ты останешься здесь, я возьму себе другую женщину. Я убью ее. Я поведу твой корабль». Язон улыбнулся и послал ей воздушный поцелуй. Мета сделала вид, что ничего не заметила. Итак, подвел итог Язон, Бруччо остается здесь. Рес, наверное, тоже надо руководить поселением за городом. Ты ошибаешься, сказал Рес. Поселением теперь управляет комитет, и дела идут хорошо. Я не хочу всю жизнь оставаться, как бы это сказать, деревенским парнем. Эта новая планета очень меня заинтересовала, и вообще я хочу приобрести побольше жизненного опыта. Это лучшая новость сегодня. Ну, а теперь перейдем к деталям. Корабль прибудет через 2 недели. Если мы сумеем все организовать, то вылетим сразу же. Я напишу обращение к населению, в котором изложу все условия игры. Вызовем добровольцев. В городе сейчас около 20 тысяч человек, но мы не сможем взять на корабль более 2000. Это специальный корабль для перевозки войск, называется «Дрочливый», остался от одной космической войны. Поэтому мы отберем лучших добровольцев. Обоснуемся и вернемся за остальными. Мы начинаем большое дело. 168 добровольцев, включая Грифа, 9-летнего мальчишку. Из 20 000 человек этого быть не может. Язон был явно ошеломлен. — На пире, может, — сказал Керк. — Да, на пире. И только на пире. Язон ходил по комнате и со злостью молотил кулаком о ладонь. — В состязании по тупоумию эта планета взяла бы первый приз. Мы здесь родились, здесь и умрем. О, боги! Ну да ладно, не будем так волноваться из-за этой жизни. Спасем их даже против их желания. Возьмем 168 добровольцев и отправимся на счастье. Захватим планету. Откроем шахты и вернемся за остальными. Вот что надо делать, и мы это сделаем. Закончил Язон и обессиленный упал в кресло. Керк молча вышел из комнаты. Ну, во всяком случае, я очень надеюсь, что нам это удастся, пробормотал Язон.